Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня прозвучит заключительная передача, составленная по первому тому книги «Свет с небес». Это ты, Иосиф? Большой, внешне очень добродушный мужчина взял Иосифа за локоть. Да. Хорошо. А я Зол Бантум. Я телеграмму получил. Телеграмму? Твой отец просил встретить тебя с поезда. У тебя вещи есть? Я их сдал. Ну ладно, тогда мы их на следующий раз заберем. Я приехал на своей открытой машине. Она стоит вон там. Ну как, путешествие тебе понравилось? Да, понравилось немножко. Утомительно 2 дня подряд провести в поезде. Я к этому просто не привык. Да, конечно. Я тоже никогда не любил ездить поездом. Жена Бантума была приветливая, мягкая по натуре женщина с розовым лицом, большими карими глазами и ямками на щеках. В доме ее, как снаружи, так и снутри, было исключительно чисто. Кухонный стол был накрыт красно-белой в клеточку скатертью. На нем стояла ваза с цветами. «О, я у вас увидел телефон», — сказал Иосиф. «Да-да, он у нас совсем недавно». «Мне бы очень хотелось знать. У Тимофея Стокс тоже есть телефон. Вы случайно не знаете?» «Да, знаю, что у них тоже есть. Их номер 429. По-моему, так, Катя?» «Да, кажется, правильно». «А можно мне разок позвонить?» «Ну, конечно. Звони. Стокс, наверное, твои очень хорошие знакомые?» «Да, Тимофей – это мой дядя». «Твой дядя? Вон что! Ну, конечно. Позвони ему. Я не уверен, что связь будет очень четкой, но во всяком случае можешь попробовать». «Алло, можно поговорить с Фредди?» «Да, я очень хотел бы с ним поговорить». «Алло, Фредди, ты меня узнал?» «Не узнаешь, кто с тобой говорит?» «Фредди, это я, Иосиф». «Да, Иосиф Армстронг». «Я нахожусь здесь, у Бантумов». «Да, сегодня вечером». «Я буду здесь жить и работать в одном винограднике». «Да, да, отец взял в аренду у Маккракена». «Несколько дней тому назад». «Да, он послал меня сюда обратно, чтобы я эту работу взял на себя. На все лето, я полагаю». «Точно не знаю». «Я думаю, что еще 10-12 километров от вас». «Не знаю». «Надеюсь». «Конечно, мне страшно хочется вас увидеть». «Да, да, хорошо. Ты не знаешь, как дела у Ирни?» «Он уже?» «Я надеюсь, что смогу с ним разок встретиться». «Да, да, путешествие было очень утомительным и долгим». 2 дня и 2 ночи». «Я надеюсь. Я просто не мог идти спать, прежде чем не позвоню, когда я здесь увидел телефон». «Ну хорошо, Фредди». Сколько радости И сколько взволнованных вопросов! Вопросы любопытства и восторженные восклицания, перебивая друг друга, раздались в комнате одновременно, когда Фредди положил трубку. «Только подумайте! Иосиф находится здесь, в 10 километрах!» Иосиф медлил. Он как раз хотел постучать, когда услышал в половину открытое окно пение. Пел мужчина. «Я знаю край бессолнечного света, и светит он от Божьего лица. Сияет там, сияет без конца, и там вовек не увядает лето. Я знаю край, где вечно много хлеба, и нет нужды там жалкого раба, где не коптит фабричная труба прозрачного лазуревого неба». Такой удивительный, красивый голос Иосиф еще никогда не слышал. Он приподнял голову и стал слушать, наслаждаясь прекрасным пением. Мужской голос пел эту песню с большим вдохновением и детской верой. Стоя так, в плену прекрасного пения, Иосиф подумал: «Так петь мог бы только Фонца. Этот черный кучер, которого он много лет назад встречал на улице». Именно Маккракен имел много асфальтированных дорожек, калиток и ворот, так что Иосиф толком не знал, в какую же из них ему следует постучать. В данный момент он стоял у боковой двери с восточной стороны дома. Ласковое утреннее солнце дарило свои лучи большому количеству разных цветов, стоявших с двух сторон окна на подоконнике с внутренней и внешней стороны. Снежно-белые занавески были схвачены у стены золотистыми лентами. «Светит он от Божьего лица, сияет там, сияет без конца, и там вовек не увядает лето». «Еще только раннее утро, а ты уже поешь?» Услышал Иосиф голос внутри помещения. Шаги приблизились к окошку справа. «Когда ты позавтракаешь, я окошко закрою. Мне надо немножко подпушить твою постель. Скоро на улице будет достаточно тепло, так что ты сможешь находиться на лужайке, на чистом воздухе». «Мими!» Раздался голос. Иосиф сразу узнал голос Фонца. «Мне сегодня ночью приснился чудесный сон. Ангелы стояли вокруг моей кровати и пели мне песни». «О, Фонца, мне, к сожалению, никогда не снятся ангелы. Я, конечно, этого недостойна». Иосиф постучал в дверь. Ему открыла молоденькая девушка – в синем хлопчатобумажном платьице с белым воротником. «Доброе утро!» Иосиф в знак приветствия прикоснулся к своей шляпе. «Если вас не затруднит, не могли бы вы сказать мне, где я могу сегодня утром увидеть господина Маккракена?» «О, нашего милостивого господина? Он наверняка в музыкальном зале слушает игру своей жены на пианино. Она ему каждый день после завтрака что-нибудь играет, пока он читает. А потом он выезжает на коне. Я могу доложить ему о вас, назвав ваше имя. Или он вас ждет? Нет, нет, не то чтобы ждал. Меня зовут Иосиф Армстронг. А мой отец взял у господина Маккракена в аренду участок виноградника. «Кто там? Минни?» Он сказал: «Армстронг». Иосиф переступил порог и, приветствуя, поднял руку. «Здравствуй, Фонца. Вы меня еще помните? Я сын Беннета Армстронга. Мы с вами когда-то не раз встречались на улице. Помните? Я перерабатывал солому, а вы хотели привезти яблоки для господина Маккракена». «Конечно, я все помню. Но как ты за это время вырос? Самое малое на целых полметра». Иосиф засмеялся. «Иосиф, а ты разве не знаешь, что год тому назад со мной случилось кровоизлияние в мозг?» «Нет, я этого не знал». «Садись. Я стал немного беспомощным с тех пор, как я заболел. Жена Маккракена ко мне очень хорошо относилась. А вот Минни обслуживает меня, как маленького ребенка. Значит, ты тот молодой человек, который берет на себя уход за виноградником?» «Да, Фонца, я приехал вчера вечером. Я живу здесь недалеко, у Бантумов. Мой отец сказал, чтобы я спросил у господина Маккракена, как виноградник обрезать». «Это хорошо», сказал Фонца и провел жилистой рукой по своему черному лицу. «Минни, я думаю, следует господину Маккракену сказать о приходе Иосифа, прежде чем он уедет». Девушка взяла красиво оформленный разнос с сервизом, расписанный нежно-голубыми цветочками, и покинула помещение. «Твой отец возложил на тебя ответственное дело. Он тебе очень доверяет, если послал сюда обрабатывать виноградник». Иосиф играл своей кепкой, не зная толком, что ответить. Он промолчал. Он бы очень хотел надеяться, что отец ему хоть немножко доверяет, но сильно сомневался. «Но все будет хорошо. Земли хватает, в ней недостатка не будет. Я уже принимал участие в погрузке целых машин самых высоких сортов винограда, которые потом грузили на пароходы». «О да, я постараюсь, как могу. Мой отец возлагает на это дело большие надежды, и если оно не оправдается, то он будет сильно разочарован». «Фунца, когда я подошел к дверям, я слышал, как вы поете. Звучало прекрасно». Старое черное лицо Фонца засветилось. От него исходило сияние, которое, казалось, светило всю комнату. Фонца сказал очень тихо: «Ах, это не моя заслуга. Мои ноги меня почти не носят. Но петь во славу Божию я еще могу. Мне вспоминается, я был еще совсем мальчишкой, и мы жили в шалаше. Мы жили бедно. У нас почти ничего не было. На теле были одни лохмотья. Пальцы у нас постоянно выглядывали из наших башмаков. Когда наша мать нам пела эту песню...» И Фонца начал снова петь. В его голосе звучали преданность и самоотречение, благоговение и молитва. И нет нужды там жалкого раба, где не коптит фабричная труба прозрачного лазуревого неба. Я знаю край, там, где волк и ягненок, и левый барс пасутся вместе там, пасутся там по нивам и лугам, и водит их там маленький ребенок. Я знаю край, увы, так мало знаю, а мир совсем не знает ничего, что Бог готовит любящим его. Не видел глаз и ухо не слыхало. В это мгновение в комнату, застегивая на ходу свою куртку, вошел маг Кракен. «Доброе утро! Доброе утро!» Сказал он сердечно и пожал Иосифу, который тут же вскочил, руку. «Доброе утро, господин Маккракен!» Ответил Иосиф. «Насколько мне известно, мы еще никогда с вами не встречались!» «Да, мы видимся впервые, хотя я уже с раннего детства вас слышал!» «Вот как!» Маккракен снова расстегнул свою куртку и провел по ней рукой, словно что-то ища. Он достал золотую цепочку часов и обвил ее вокруг пальца. «Ты хочешь, значит, обрабатывать виноградник?» «Да». «Хочешь начать сегодня?» «Да, я могу сразу приступить, если у вас найдется время, чтобы мне показать, как я должен это делать. Мой отец...» «Конечно, конечно, Иосиф. Твой отец мне сказал, что тебя так зовут?» «Да, так меня зовут». Господин Маккракен достал свои карманные часы, бросил на них взгляд и сказал, раздумывая, но приветливо: «Ты уже, может быть, пойдешь туда, а я верхом приеду. Пойдем со мной, я покажу тебе, где мы с тобой можем встретиться». «До свидания, Фонца», — сказал Иосиф через плечо. «Я как-нибудь вас снова навещу». «Приходи, приходи, Иосиф», — сказал Фонца счастливо. «Мои старые кости уже, наверное, недолго протянут. Если ты сегодня вечером будешь молиться, то не забудь вспомнить обо мне, хорошо?» «Да, я это сделаю», — ответил Иосиф. Господин Маккракен прилагал много старания, чтобы научить Иосифа правильно обрезать виноградные побеги. Когда он свои объяснения закончил, Иосиф был убежден, что он теперь обо всем знает. Господин Маккракен со своей стороны был убежден, что Иосиф – толковый молодой человек, который все хватает на лету и ко всему проявляет большой интерес. Это его, естественно, очень обрадовало. Он показал ему, как приготовить шпагат для подвязки, как лоза подвязывается, рассказал о насекомых-вредителях. Так, молодой человек, если еще что-нибудь будет непонятно, спрашивай. Я желаю тебе большой удачи и надеюсь, мы получим хороший урожай винограда. Пусть минуют вас штормовые ветры с градом и другая непогода. До сих пор у нас была прекрасная весна. Большое спасибо за вашу заботу и помощь, сказал Иосиф, когда его работодатель вскочил на своего прекрасного черного коня. Ты у нас будешь всегда желанный гость, сынок. Два дня Иосиф работал от восхода солнца и до его заката. На третий день было воскресенье. Банту мы накрывали на стол к завтраку на час позже, чем в рабочие дни. И было без четверти восемь, когда Иосиф начал свой 10-километровый путь в церковь. Собрание уже заканчивалось, когда он, наконец, прибыл. Не то чтобы уныло, но несколько несмело он вошел через боковые двери и в нерешительности остановился. Почти не двигаясь, смотрел Фредди последние 40 минут в направлении двери. Когда он теперь увидел Иосифа, он наполовину соскочил со своего места в его сторону. За кафедрой в это время стоял никто другой, как дядюшка Том. Когда Фредди Стокс наполовину встал и порывался всем туловищем к двери, дядя Том остановился на полуслове, повернулся и очень любезно заговорил. «Какое счастье видеть Иосифа с нами! Слава Богу! Неужели это правда, Иосиф?» Все были безмерно рады. Иосиф уселся возле Фредди. «Так вот, продолжим. Мы как раз говорили о 22 стихе 14 главы Деяний апостолов. Иосиф, и последние слова этого стиха звучат так, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Апостол Павел как раз исцелил в Листре одного хромого. Он от рождения никогда не ходил, а только сидел. А потом апостола за это побили камнями. Подумайте только! В наше время многие думают, что жизнь без трудностей и нужды – идеальная жизнь. От трудностей мы все готовы бежать с большим удовольствием. Но когда апостол Павел был побит камнями, в нем явилось на свет то лучшее, что в нем было. Теперь лишь стало видно, что он из себя представляет. И так случается часто. Мне сейчас хорошо вспомнился один день во время гражданской войны, когда мятежники ночью стучали в ворота нашего дома и угрожали сжечь наш дом и нашу церковь, если мой отец не отдаст им своих лошадей, всех, до единого. Мой отец им сказал, чтобы они сами себе лошадей взяли. Потом мятежники хотели, чтобы отец стал их шпионом, но от этого он отказался. Тогда они зажгли спичку и поднесли к лицу, давая понять, что ему угрожает. «Я просто не могу быть шпионом», — сказал мой отец. «Хорошо, выбирай», — сказали они. Нас из дома выгнали, и мы должны были видеть, как наш дом и наша церковь сгорели до основания. Мой отец стоял рядом с нами и говорил моей матери и нам, и детям: «Не плачьте, они могут сжечь наши дома, но не мир с Богом в наших сердцах. Мы построим новый дом, если сможем. Так вот, именно особенно тяжелая нужда или тяжелая болезнь укрепляют наш характер, и мы выходим из них сильными, как никогда. Иосиф думал о своей матери, которая теперь уже от него была так далеко. Они сейчас, конечно, тоже все сидят в церкви и слушают проповедь брата Коллинса. Сейчас здесь перед ним, как раз перед кафедрой, сидели все матери, среди которых и его мама всегда сидела. А рядом ниже сидели один возле другого мужчины. В этой группе многие годы проявлял большую активность и его отец. А вон стоит Элли Матсон. На его лице, как всегда, озабоченность и волнение. Особенно чувство глубокого благоговения охватило Иосифа, когда он думал о том тяжелом времени, когда он и его мать в этом зале черпали силы и утешение. Проповедь закончилась. После этого запел хор. Приди к нам, о Боже, приди, мы устали. Последние силы слабеют в груди. Поверглись на землю под гнетом печали. Святыню без страха бросают каменья, мир гонит безжалостно паству твою, зло дышит повсюду убийством и мщением. Ты, конечно, пойдешь с нами на обед к нам. Обратился Фредди к Иосифу после заключительной молитвы, крепко взяв его за локоть. А потом я отвезу тебя домой. Если бы это было не так далеко, то я отвез бы тебя после вечернего собрания. Нет, Фредди, я охотно поехал бы с вами. Но ваша коляска и без меня уже переполнена. Я пойду пешком. «Нет, тебе пешком идти не нужно. Отец подарил мне ко дню рождения коня с упряжкой». Иосиф сделал шаг назад и посмотрел на Фредди с удивлением. «Да тут и разговору не может быть. Поедешь со мной». Иосиф как раз отошел в сторону, когда тетушка Ира схватила его за руку, потрясла ее и осыпала его радостными восклицаниями по поводу того, каким он стал взрослым. А потом подошла сестра Лотти и тоже захотела сказать несколько слов вернувшемуся Иосифу и расспросить о семье. Особенно, конечно, о маме. Было уже половина первого, когда молодые люди покинули церковный двор. Ну? «Как чувствует себя человек, вернувшийся домой?» – спросил Фредди. О, я себя очень хорошо чувствую. Лучше не спрашивай о моем самочувствии. Я все равно не смогу тебе объяснить. Ну, а невесту ты себе уже нашел? Нет, еще нет. Я даже об этом не думал. Но по твоему возрасту у тебя уже должны быть такие мысли. Ах, Фредди, жизнь слишком серьезная вещь. Я думаю, что я всю жизнь буду один. А если я когда-нибудь женюсь, то хочу быть действительно хорошим отцом. Давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом, Фредди. Что ты такое говоришь, Иосиф? Ты рассуждаешь, как старик. Лицо Иосифа горело, и крупные капли пота выступили у него на лбу. Он достал носовой платок и вытер лицо. Нет, нет, Фредди. Я уже давно об этом думаю. И мне очень хотелось с тобой на эту тему поговорить. Когда я женюсь, то хочу иметь хорошую семью и, естественно, быть хорошим мужем. А своим детям я хотел бы быть хорошим отцом. Да-да, своим детям. И еще я тоже очень хотел с тобой поговорить об этом. И я никогда еще никому об этом не говорил. И не знаю вообще, нужно ли. Иосиф помедлил, в его глазах блестели слезы. Но если я не смогу быть лучше, чем мой отец до сих пор был, то я вообще не хочу жениться. Ты знаешь, моя мама из Стоксов. Она такая хорошая мама. Она сестра твоего отца. Если бы я мог найти такую девушку, которая была бы такой же хорошей, как моя мама, то было бы все прекрасно. Ну что же, Иосиф, давай тогда каждое воскресенье в церкви присматриваться, чтобы сделать свой выбор. А то недолго и состарится. Фредди рассмеялся. Давай об этом будем молиться, Фредди. Это нам поможет. Все двоюродные братья и сестры Иосифа сразу напали на него со множеством вопросов и восклицаний. А какой он уже большой! А какой сильный! А Виргиния и Ловел тоже уже, наверное, большие! А какой у них дом, в котором они теперь живут? Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Иосиф пытался медленно, основательно и честно описать им их дом на западе. Для них это была большая новость, что они теперь живут в маленьком домике без всяких удобств. Они еще больше часа после ужина сидели за столом и разговаривали. Агнеса спросила: «А почему ты только 18 лет закончил школу, Иосиф?» «Но когда мы приехали туда, все книги у них были другие, чем здесь. Учитель показал мне сначала учебники за 8 класс, и я не мог его убедить, что наверняка смогу успевать со всеми остальными. И он посадил меня в 6 класс». «В 6 класс?» – воскликнула Агнеса. «Да, 6-й мне пришлось повторить». «Но, Иосиф, это же неправильно, что твой отец так часто оставлял тебя дома. Ты, наверное, тоже из-за этого расстраивался?» «Да, я очень часто переживал и впадал в уныние. Но мне, Агнеса, хотелось обязательно закончить школу, даже если бы я до 25 лет учился». «До 25?» — сказал Денис сквозь зубы. 18 — это уже достаточно плохо. Наш Фредди закончил школу в 15, а я закончу в 14. «Я рад за тебя», — ответил Иосиф. «Ну что ж, Иосиф, нам пора теперь идти, а то мы опоздаем на вечернее богослужение», — сказала тетя Зара. «Ах, я бы охотно с вами пошел, но это слишком большое расстояние, чтобы потом возвращаться вечером домой. Я и так большое дело сделал, что отважился утром прийти пешком. Большое спасибо вам, тетя Зара, за вкусный обед». «О том ли речь, Иосиф? Приходи, как только сможешь». «Большое спасибо». Вся семья дяди Тимофея отправилась на собрание, а Иосиф отправился обратно на место своей работы в 10-километровый путь. Дорогие друзья, только что вы прослушали 12-ю заключительную передачу, составленную по первому тому повести «Свет с небес». Вы услышали впечатляющий рассказ об истории жизни Иосифа Армстронга. Мы познакомились с его детством, многие сцены которого глубоко потрясли каждого, кто пережил вместе с ним все трудности переселения на Запад, где под безжалостной и неумолимой властью отца семья обрела новую пристань, обжилась. И вам непременно хочется узнать, как сложилась дальнейшая судьба Иосифа. Первые годы его жизни казались безотрадными до отчаяния, но все же, благодаря непреклонной вере и истинной христианской жизни его мамы, даже через эту безотрадность для него пробивались лучики надежды. Сталь закаляется в огне. Так можно сказать о детских и юношеских годах Иосифа Армстронга. Трудности и испытания шлифовали и обрабатывали его характер. Во второй книге мы проследуем за Иосифом обратно на его прежнюю родину, где он должен ухаживать за взятым отцом в аренду у Маккракена виноградником. Он весь до самозабвения отдается этой работе и также находит время, чтобы помочь по хозяйству приветливым хозяевам, приютившим его. Иосиф по-прежнему преодолевает неблизкий путь в церковь и поддерживает связь со своими родственниками. Он чувствует себя настоящим, зрелым христианином. Как радуется он новой встрече со своим двоюродным братом Фредди, с которым они обсуждают давно волнующие их вопросы. Посещая церковь, Иосифу там понравилась одна сестра. Звали ее Делорис Бейс. Но почему же Иосифа охватил ужас и отчаяние, когда, возвратившись домой после собрания, он встретил дома отца? Во время краткого, но внушительного разговора, который больше походил на монолог, отец потребовал от сына прекратить думать о Делорис, а также запретил всякое знакомство с этой семьей. Раньше в подобных ситуациях была рядом мама. Она защищала его. Она преодолела свою прежнюю робость и смело становилась на сторону сына. Но теперь он был один. Сможет ли он защитить истину, который пришел не один, а с Богом? Готов ли он к этому, покажет дальнейшее развитие действий. И об этом мы начнем с вами знакомиться в следующей радиопрограмме. Первый том повести «Свет с небес» для вас прочитала Гончарова Светлана. Всего вам доброго и до следующей встречи в эфире. Кровь и в руках умирающих. Силы теряем, но верим. Христа небесный чертог. Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит. За мраком не видно простор. Силы теряем, но верим, поможет нам Бог. И тихую пристань узнаем, та пристань небесная. Я в страхе радостно.